Несмелый малый. Около магазина с разбитыми наружными стеклами, заделанными досками, была давка. Дожидавшиеся на улице люди в самодельных суконных башмаках, с холстинными сумками за спинами, всунув руки в рукава, топтались на месте от холода и всякий раз повертывали головы к входной двери, когда кто-нибудь выходил оттуда со свертком. Некоторые приотворяли дверь и заглядывали в магазин. Но стоявший у двери малый в фартуке сейчас же нажимал дверью на всунувшуюся голову и выпирал ее обратно. «Что выдали?» — спрашивали выходивших из магазина. «Не знаю, матушка, не разберешь», — сказала старушка лет 70 и стала развертывать бумагу. «А тебе что нужно-то было?» «Ну, рубаху старику, да шапку. Они, видишь, вот, пеленки зачем-то дали, да крючков». «С пеленками-то немножко опоздали», — сказал какой-то рабочий. «Сколько тебе годков-то?» «С самого утра стояла», — сказала, не ответив рабочему, старух. «Народ недовольный», — сказал опять рабочий. «Чего ж тебе еще хочется? Что не нужно, то и дают, а тебе все мало. Да еще и с первых рук получаешь. А вот только языками трепать». «А сколько всего было?» — заметила пожилая женщина. «Готового платья, мехов всяких. На целый свет хватило бы. А тут в первый год разбазарили. Что, кроме крючков да пеленок, ничего нету?» «И куда все девалось?» — проговорила другая старушка, стоявшая с ордером на пальто. «Куда?» «Известно, куда. Кабы народ-то честный был, контролера бы поставили, когда такие жулики. А за контролером кому смотреть?» «Кабы народ-то честный, разделили бы все по-божески. На 10 лет бы хватило, сиди на печке, да ешь пироги». «Дров много выйдет», — сказал рабочий, — «не протопишь». «Ведь это какую совесть надо иметь, чтобы в такое время воровать?» «Теперь только и воровать», — сказал какой-то малый. «Вот они все такие-то, молодые-то». «Нет, у меня, бог милостив», — сказала старушка, — «сыночек есть, так можно сказать, ничего к рукам не пристало. Ну, такие редкость. Хоть и трудно жить, ну что ж сделаешь-то, зато совесть чиста». «А вот около нас соседи, — сказала полная женщина, — муж на складе служит, так прямо доверху сундуки завалили». «Хорошо живут, хорошо, все есть. И мука белая, и сахар. Да. Конечно, ежели на хорошее место попал, вот и гребет». «Да, теперь иначе нельзя, — сказала полная женщина. — Ты не возьмешь, другие утащат». «Верно, верно, — сказало несколько голосов. — Оттого и воруешь, что кругом жулики, честного человека с огнем не найдешь». «Нет, вот мой. Благодаря Богу, — сказала старушка. — Проходи, 5 человек! — крикнул малый, открыв дверь. — Куда лезешь? Сказано 5! — Да я с краешку только, а то ноги дюжи замерзли. — Дома погреешь. — Ишь, командует. Ему хорошо в теплет, а ты за каждым пустяком стой на морозе. Попал на хорошее место, больше ему ничего и не надо. Вишь, и валенки, и поддевка. «Вот бы на такое место попасть, — сказал малый. — Тоже по человеку, — заметила старушка. — Вот мой сыночек-то служит в учреждении. Выговорить только не могу. Так вот, там на складе тоже и одежда всякая, и лекарства. А что же ты тут стоишь? Да уж очень совестливый. Около него, можно сказать, горы добра, и другие, небось, в обе руки хватают, а он все как будто совеститься. Коммунист, что ли? Нет, бог милостив, а так, несмелый очень. Только место зря занимает, — сказал, плюнув, малый. Вот мать-то и стой на морозе. А там, глядишь, пеленки выдадут, — сказал рабочий. Я вот уж и сама так-то, ведь не говорю, чтобы нахальничать, а так, хоть бы что необходимое. От этого казна не обеднеет. Известно дело, если один человек возьмет, много ли там, это другое дело, когда ежели не судом тащить начать, — сказала полная женщина. У меня вот племянник в аптеке служит. Так и то все-таки хоть порошков принесет. Ну, там хоть вещи-то все неподходящие, но раз приволокет какую-нибудь склянку, ее приспособит-то куда не знаешь. А теперь все годится. То-то вот, посмелей да похозяйственней. Он об доме помнит, — сказала старушка, — а матери облегчение. Как же можно? Место, надо сказать, паршивое, аптека одно слово, а мы на одни порошки 2 пуда хлеба наменяли. Умный человек и на плохом месте хороший оборот сделает, — сказал бывший торговец. Старушка вздохнула, потом, помолчав, сказала: «Да. Вот иной раз лежишь ночью и думаешь, царица небесная матушка, за что ж ты наказала? На старости лет маяться заставила. Иные Бога молят, чтоб на такое место попасть, а тут место как раз такое, а все ничего нет». Другой какой-нибудь в бюро около карточек трется, и то, глядишь, только и знает, муку домой таскает. «Это есть такие. Головы работают здорово», — сказал бывший торговец, — «оттого, что он с мальства приучен к делу. Иной только из пеленок вышел, а уж смотрит, как бы сварганить какое-нибудь дельце или руку куда-нибудь запустить». Ведь вот сейчас бы жить горе не видать. А я с самого утра в очереди стою, ему же за пальтом. Пальто — это хорошо. Что ж пальто, когда под пальтом-то ничего нет? Легче будет, — сказал рабочий, высморкавшись в сторону. Будет оскаляться-то. Выбирай лучше на вате, оно и для зимы годится, и весной носить можно. А то за мехом погонишься, а осенью надеть нечего. Сама так-то думаю. А что же он там-то не мог как-нибудь? Ну, как не мог? Да вот пойти нет смелости. Что досталось? — крикнули около них, когда из магазина показалась новая партия. Чего не нужно, то и досталось, — сказал недовольно высокий мужчина. На ордере меховая шуба, а тут вязаную кофту дали, да крючки в придачу. Вот этими крючками окаянные донимают, суют все, да напади. Проходи еще 5 человек. Старушка, спохватившись, заторопилась и, торопливо перекрестившись, с испуганным лицом скрылась за дверью. — На вате выбирай! — крикнул ей вслед полная женщина. Че они крючками-то задушили совсем? 3-й раз уж получаю. Кто их знает? Стало быть, заменяют что-нибудь. Они как наладят, что выдавать, так и гонят подряд, пока мест все не опростается. Ах, головушка горькая! И крючки-то какие, посмотри, Христа ради, ржавленные, железные, откуда только выкопали. Из-за этого добра стой 5 часов. Куда же это хорошее-то подевалось? Да вот мои соседи не станут 5 часов стоять, — сказала полная женщина. На медне принес кусок сукна, а в нем аршин 25. Ведь вот есть такие места, попадают люди. Да, кому счастье. Умному человеку везде счастье, — сказал бывший торговец. А вот такой дурак, как у этой старушки, что за пальтом ушла, так такого куда ни сунь, толку не будет. Старушка идет. Слава богу, хоть не задерживают. На вате взяла. На вате. Наволочек дали, да крючков взамен. Наказал Господь детем. У всех люди как люди, а эта уродина какая-то окаянная. Вот приду, суну в рыло эти крючки. Прости, Господи, мое согрешение.